18 февраля 1945 года. 11 часов 46 минут. Шелленберг увидел Штирлица в приемной Рейхсфюрера. — Вы следующий, — сказал Штирлицу дежурный адъютант, пропуская Гиммлеру начальника хозяйственного управления СС генерала Поля. — Я думаю, обергруппенфюрер ненадолго. У него локальные вопросы. — Здравствуйте, Штирлиц, — сказал Шелленберг. — Я ищу вас. — Добрый день, — ответил Штирлиц. — Что вы такой серый? Устали? — Заметно? — Очень. — Пойдемте ко мне. Вы нужны мне сейчас. — Я вчера просил приема у рейхсфюрера. — Что за вопрос? — Личный. — Вы придете через час-полтора, — сказал Шелленберг. — Попросите перенести прием, рейхсфюрер будет здесь до конца дня. — Хорошо, — проворчал Штирлиц, — только, боюсь, это неудобно. — Я забираю фон Штирлица, — сказал дежурному адъютанту Шелленберг. — Перенесите, пожалуйста, прием на вечер. — Есть, бригаденфюрер. Шелленберг взял Штирлица под руку и, выходя из кабинета, весело шепнул. — Каков голос, а? Он рапортует, словно актер оперетты, голосом из живота и с явным желанием понравиться. — Я всегда жалею адъютантов, — сказал Штирлиц. Им постоянно нужно сохранять многозначительность, иначе люди поймут их ненужность. — Вы не правы. Адъютант очень нужен. Он вроде красивой охотничьей собаки, и поговорить можно между делом, и, если хороший экстерьер, другие охотники будут завидовать. — Я, правда, знал одного адъютанта, — продолжал Штирлиц, пока они шли по коридорам, — который выполнял роль импресарио. Он всем рассказывал о гениальности своего хозяина. В конце концов, ему устроили автомобильную катастрофу. Слишком уж был певуч, раздражало. Шелленберг засмеялся. — Выдумали или правда? — Конечно, выдумал. Около выхода на центральную лестницу им повстречался Мюллер. — Хайль Гитлер, друзья, — сказал он. — Хайль Гитлер, дружище, — ответил Шелленберг. — Хайль, — ответил Штирлиц, не поднимая руки. — Рад видеть вас, чертей, — сказал Мюллер. — Снова затеваете какое-нибудь очередное коварство? — Затеваем, — ответил Шелленберг. — Почему же нет? — С вашим коварством никакое наше не сравнится, — сказал Штирлиц. — Мы агнцы божьи в сравнении с вами. — Это со мной-то? — удивился Мюллер. — А, впрочем, это даже приятно, когда тебя считают дьяволом. Люди умирают, память о них остается. Мюллер дружески похлопал по плечу Шелленберга и Штирлица и зашел в кабинет одного из своих сотрудников. Он любил заходить к ним в кабинеты без предупреждения, и особенно во время скучных допросов.